зато они позволят решить множество проблем. Кроме этого, ваша миссия будет полностью автономной. Я не могу вам дать никаких контактов с агентами разведки Ордена, так как придется слишком многое объяснить Совету. А они не одобрят мой приказ. ХМ, развязать гражданскую войну в целом секторе галактики, а также уничтожить принципы существования целой расы. Да Совет на такое не пойдет, произнес Али. Срать я хотела на их культурное наследие. Моя мать была рабыней. Ее еще девочкой похитили работорговцы и продали одному очень влиятельному разумному. Она была его игрушкой, с которой по всем законам можно делать все, что угодно. Чудо, что она смогла меня родить, а затем подбросить в детский приют. Когда я стала джедаем и решила разобраться со своим прошлым, то узнала, что моя мать скончалась ровно через год, как я родилась. Она надоела хозяину, и ее отдали гвардейцам правителя той планеты. У Дилы глаза были на мокром месте. Я сделаю все, чтобы подобные расплатились за свои поступки. Она сорвала с пояса световой меч и протянула мне. Вернете мне, когда я вернусь с победой, или положите на мою могилу. Вслед за ней со своих поясов мечи сорвали Али и Кина. Я с поклоном принял их. Я дам вам номера некоторых счетов Ордена. На них в сумме будет 600 миллионов кредитов. А теперь выдам вам всю информацию по миссии, а также об особенностях зайгерянцев и хатов. Тогда я чувствовал себя не очень хорошо, ведь послал троих прекрасных тактиков, которые пригодились бы на фронте, планировать развязывание гражданской войны в тех регионах, которые станут враждебной республике. Этим я преследовал несколько целей. Вспышку неожиданных восстаний в центре конфедерации и борьбу с рабством. Если этим троим удастся уничтожить основные рынки рабов и создать из этого всего государства, это будет хорошим подспорьем ордену. Примечание к части. Броня штурмовика. http://all.data/arms/equipment/f1/assault/armor. Броня Commandos. http://swaffenen/images/i/2. Naval Special Warfare. Revision. Latest. CB 20 91 009 231 804. Сев Растан. http://pu/0/gg думает об истинном смысле войны. http://user/3.2/4/7/347156/7.783 730 576 7.83 500 3571.8 jpg. Примерно так выглядела одна из джедаев, отправленных в рабство Винду. http://rwires/images/0/8/rachi/revision/latest. CB 20 141 107 092 542. Глава 5. Вот первая часть плана выполнена, война клоническая началась, но уже не с такими потерями, как в каноне. Кроме всего этого, многие представители сепаратистского движения были взяты в плен, только в основном они были помощниками главных бонз. Но и это будет много для начала. Ведь благодаря хорошей гиперпространственной связи Орден знает о входе республики в войну, а также о том, какую роль в этом сыграли джедаи. Плюс, мастер Толм надавил на пару рычагов в крупных медийных компаниях и посоветовал им выпустить нужный Ордену репортаж. Также все руководство джедаев собралось на флагмане нашего флота «Тайтан». Кстати, многим магистрам и мастерам понравилось название. Местом для нашего заседания была избрана комната тактического планирования. На заседании присутствовали глава Ордена Йода, магистр Ти, Кун, Ки Адимунди, Галлия, Тиин, Ранцизис, Кот, Белаба и Пиилу, а если коротко, то присутствовало большинство магистров. Первоочередной вопрос, начал совещание я. Магистр Триборн погиб по своей глупости, нам надо выбрать нового члена высшего совета джедаев. Тут дело в том, что мастером и магистром разумный может стать только по воле совета, но это в большинстве касается только корпуса рыцарей. Например, у провидцев или звездочетов своя иерархия, не говоря об экономическом отделе и исследовательском. По обычаю, один из магистров предлагает кандидатуру и описывает ее достоинства и недостатки. А дальше просто голосуем. Позже провести это можем мы. Не 13 нас здесь, а в урезанном составе не имеем мы права принимать решения такие, ответил мне зеленый гоблин. Хорошо, тогда я перейду ближе к битве, которая в целом была успешна. Но это произошло благодаря эффекту внезапности, а также неготовности руководства КНС столкнуться с хорошо обученной армией клонов. Отдельной похвалы заслужили рыцари-джедаи, благодаря их действиям мы смогли нанести такой большой урон войскам сепаратистов, а конкретней – подорвать электростанции, ряд складов с оружием и заводы. Стоит отметить, что из-за уничтожения 40 заводов дроидов, мы столкнулись с куда меньшим количеством врагов. Магистр Винду, обратился ко мне Пло Кун, когда я закончил один из тезисов своего доклада, вы преуменьшаете свои заслуги, ведь именно вы, командир антарианских рейнджеров и Рамката, разработали план атаки. Так что это ваша победа. Я поморщился. Ничего я там крутого не сделал. Все это заслуга рейнджеров. Думаю, Барракуда все бы гораздо лучше разработал. Это мой долг, просто ответил я. Не объяснять же, что победой эту битву не считаю. Слишком много было потерь, которых можно было избежать. И это только моя вина, потому что я командир. Поэтому виноват во всем. Давайте продолжим. Интерлюдия. Дарт Сидиус. Дарт Сидиус был доволен. Великий план, который разрабатывался ситхами линии Бей на тысячу лет, подошел к своей финальной стадии. И именно он увековечит все достижения Ордена, совершит месть, уничтожив джедаев и республику. Хотя для него древняя байка про стремление отомстить джедаям за древние поражения не значила ничего. Ситхи тогда оказались слабы, а те, кто слаб, должны быть уничтожены либо присмыкаться перед сильными. Другого пути не существует. Джедаи были предсказуемы, даже слишком. Только узнав об угрозе республики и возможности начала конфликта, они помчались его развязывать. Хранители мира развязали новую галактическую войну. Прекрасно, уже сейчас в эфир выходят сотни заказных статей, направленных на очернение Ордена. Даже несмотря на это, они не откажутся защищать республику, а он назначит их генералами. Пусть побольше из них погибнет в поставленной им войне, а потом будут убиты своими же солдатами, на которых потратили очень много денег. Все-таки это была хорошая комбинация. Создать армию на деньги Ордена, а потом с помощью этой же армии их уничтожить. Правда, большую часть денег внес Хива Дамаск, но и Сайфедиас не отстал. В результате чего у галактики есть 111 миллионов солдат, готовых схлестнуться с миллиардами дроидов. Впереди еще много работы, но осталось только разыграть оперу по сценарию, контролируя актеров. Сенаторы, корпорации, главы региональных правительств сами отдадут власть в его руки. Потому что он всегда будет выигрывать. Проигрывать же всегда будут джедаи. Именно их люди обвинят в каждом проигрыше, в каждой сдаче планеты, сектора. Орден обвинят во всем, а все победы, заработанные ими, отойдут канцлеру. Так хорошо, что абсолютное большинство народов галактики произошли от стадных животных. Общие методы одни на всех. Только, исходя из культурных особенностей, надо изменять кое-какие детали. Правда, у джедаев началось нездоровое шевеление. Вроде бы оно никак не затрагивает план, но Сидиус не мог рисковать. Должна быть исключена любая мелочь, которая может помешать становлению империи и его абсолютной власти над галактикой. Куатовцы докладывают, что магистр Винду, фактически второй человек в ордене, приехал с инспекционной проверкой заказов на армию клонов. Интересно, откуда он узнал? Хотя не стоит недооценивать джедаев, Винду вполне мог провести тайный аудит и узнать, в какую сторону пошли сотни миллиардов кредитов. После этого он заказал уже в личное пользование ордена дополнительное количество кораблей, которые укомплектовал бывшими офицерами корпуса юстиции и региональных флотов. Итак, для чего он это сделал? Самый правдоподобный вариант, что до совета дошло, какая ситуация назрела в галактике, и они в обход Руусуанского соглашения решили возродить свою армию. Стоит это использовать. Кроме всего этого, под командованием Винду ударный отряд джедаев фактически чуть не казнил всю верхушку КНС. Если б не Дуку, так бы все и произошло. Как сказал Винду, я уполномочен арестовать вас, при сопротивлении уничтожить. Это слова не джедая, во всяком случае не этого поколения. Так бы мог сказать рыцарь боевого ордена, а не полицейского. Чего стоят только штаны совета сепаратистов, ученик очень красочно расписал именно этот эпизод. Палпатин улыбнулся. Также Винду поломал множество второстепенных планов. Для восстановления работы Джанезиса потребуется слишком много ресурсов, фактически, ценность этой планеты очень сильно упала, но это придется сделать, ведь она имеет определенную позицию в планах. Плюс, он обнаружил гвардейские части КНС, а может, даже будущие империи, киборгов высокого класса. Да и мало того, что обнаружил, так еще захватил лабораторию и получил все доступные образцы, а также много технической документации. Это угроза определенного уровня, одна из сторон конфликта получает перевес. Надо посмотреть, оценить их эффективность и тогда уже решать, что делать. Ведь ему, по сути, все равно, с какой стороны киборги пройдут испытания. Важен только результат. Интерлюдия. Система императрицы Теты, дворец герцога Теты, покой наследника престола Максимуса Серосина, Теты. Открыв глаза, я увидел белоснежный потолок, освещаемый солнечными лучами. Приподнявшись, оглядел помещение, где я сейчас находился. Но стоило мне только об этом подумать, как огромный массив информации свалился на мою голову. От этого я даже потерял сознание, и уже в этом бессознательном состоянии стал проживать другую жизнь. Жизнь наследника огромного космического государства. Я видел и проживал с этим пареньком всю его жизнь от детских лет и неописуемой радости от игры с родителями и немногими друзьями и родственниками. Тогда паренек не понимал еще, из какой семьи он происходит и кто он, а главное, кто его любимый дедушка. Период простых детских радостей, который быстро сменился болью и огромной потерей от смерти родителей. Темная история, он так до конца и не узнал, был ли это несчастный случай или убийство. Но, слава богу, рядом был дедушка, который не дал упасть духом, а поддержал, помогая встать на ноги и найти новый путь. Дедушка лично следил за обучением внука, чтобы тот вырос достойным человеком. Все это я видел и переживал вместе с парнем, чувствуя, как вся эта информация и знания откладываются у меня в голове. И не только вся эта жизнь проникала в меня. Неизвестно, сколько прошло времени, но когда я проснулся, я уже точно знал, кто я такой и где нахожусь. Да, я узнал во время этого сна, что благодаря воле высших сил, или, как здесь привыкли говорить, просто силы, погибнув в автокатастрофе в родном для себя мире, на планете Земля, я получил шанс на вторую жизнь здесь, в мире, который я считал вымыслом, но который стал для меня реальностью, а именно, в мире Звездных войн. Да уж, если бы не тот сон, вряд ли я смог бы так спокойно на все отреагировать. Но, возможно, это к лучшему, ведь паника или истерика мне бы сейчас точно ничем не помогли. Итак, думаю, стоит представиться, отныне и до конца моей жизни я, Максимус Серосина Тета, наследник своего деда Иннокия Теты и потомок великой императрицы Теты, чье имя, к сожалению, история не сохранила. А нахожусь я сейчас в столичной системе герцогства Тета, системе императрицы Теты, в дворце герцога. Мда уж, фантазии мои предки не блистали. Кстати, чтобы раз и навсегда прояснить вопрос, я действительно считаю себя тем, кем я теперь являюсь, а своего деда и остальную немногочисленную родню считаю действительно за родню, не знаю, из-за сна или силы, что-то подправившее у меня в мозгах, но так уж оно теперь есть. После того, как я смог разобраться в себе, я решил, что хватит валяться и пора выбираться отсюда. Хочу уже сам взглянуть на внешний мир и начать новую жизнь. От этих мыслей на лице появилась улыбка. Слез с огромной кровати, укрытой балдахином, на которой могло разместиться пятеро таких, как я. Подошел к шкафу и, если честно, немного подофигел от количества разнообразной одежды. Нет, я и раньше знал, что моя семья не бедная, но это... В общем, мне потребовалось полчаса, чтобы просто подобрать себе наряд. Наконец, я оделся в черные кожаные штаны и синюю шелковую рубашку, на которой серебряной нитью был вышит уже мой герб, увенчанный короной олень. И только ваш покорный слуга собирался выйти, как в мои покои ворвался, а по-другому я сказать не могу, наш дворецкий, чья династия служит нашей семье уже более 200 лет, Рибов. Он был очень бледен и взволнован, что для старика было не характерно. «Милорд, беда», — сказал он, как только остановил на мне взгляд. «Ваш дедушка, он умирает, милорд, и срочно зовет вас к себе». После его слов я почувствовал, как что-то во мне рухнуло. В сердце образовалась огромная дыра, которая нестерпимо болела. Все, что я смог, это лишь кивнуть. Но старику этого хватило, он как никто меня понимал, поэтому молча повел к покоям деда, где уже собралась родня в виде бабушки Луизы, матери моей мамы, а также тети Ирины, дочки дедушки, эти два самых близких, кроме деда, человека для меня, а также еще пару человек. Он уже ждет тебя, Максимус, сказала мне, как только я подошел, предельно серьезная ба. Если честно, второй раз ее такой вижу. Тетя Ирина не могла сдержать слез и рыдала у нее на груди. Я кивнул и зашел в покой, где кроме деда находился его личный врач и меддроид. Лирс, оставь меня наедине с внуком, нам нужно поговорить кое о чем, пока я еще не отправился на тот свет. Доктор кивнул и весь бледный, как простыня, вышел, оставив нас почти наедине. Дедушка, приподнявшись на локтях, присел, опираясь на груду подушек. Присядь, Макси, возле меня, поговорим, пока твой старик еще здесь. Сказав это, он засмеялся, вроде как говоря что-то смешное, и похлопал около себя на кровати. Глубоко вздохнув, я сдвинул вдруг ставшие ватными ноги и присел около дедушки, а он тем временем продолжил. Я прожил долгую жизнь и многое за свой срок повидал и сделал, и ни о чем не жалею. Жалею лишь об одном, внучек. На этих словах он, грустно улыбнувшись, погладил меня по голове, как в детстве. У меня от этого перехватило дыхание, а на глазах выступили слезы. О том, что не увижу, как ты взрослеешь и превращаешься в настоящего мужчину, хорошего правителя и прекрасного человека. А сейчас протяни мне свою правую руку, Макси. Сглотнув, я протянул руку, которая дрожала от волнения, а он снял со своей руки перстень с гербом и надел мне на указательный палец. Все, теперь ты официально герцог Тета, внучек. Передаю тебе свою вахту, Макси, отныне забота о народе сектора Тета, твой долг. Но помни, на этих словах он сильно сжал мою руку. Не пытайся нажиться на горе других, это не принесет тебе и народу счастья, Макси. Не наживай врагов понапрасну, лучше окажи помощь и найди новых друзей. А главное, останься человеком и сохрани этот удивительный свет, что горит в тебе и сияет в твоих глазах. На последних словах он закашлялся кровью, но смог взять себя в руки и, вымученно улыбнувшись, сказать: «Ну, думаю, пора на этом закончить наш разговор, хоть я бы еще о многом хотел с тобой поговорить, но, увы». На последних словах я не смог сдержаться и обнял старика, а слезы ручьем полились из глаз. «Ну, Макси, хватит, я ведь всегда буду с тобой, внучек, живя в твоем сердце. Ну же, соберись, Макси. Не слезы твои хочется увидеть, а улыбку». Я сквозь слезы нашел силы улыбнуться ему. «Ну вот, уже лучше, а теперь позови моего доктора». Кивнув и не имея сил остановить слезы, я вышел из покоев деда, за которыми меня сразу обняли тетя и бабушка, помогая справиться с болью. Я лишь успел сказать доктору, что его звал дедушка. Он зашел туда, но уже через минуту вышел, сообщив ужасающую новость. Старик мертв. В этот день слезы лились не только по всему сектору Тета, что оплакивал смерть своего герцога, а по всей галактике, что недавно пережила новость про битву на Дженезисе и пыталась осмыслить и предугадать ее последствия. Всколыхнула другая новость. Герцог сектора Тета, Инаки Тета, на 300-м году жизни скончался. И эта новость с легкостью перекрыла первую. За 8 часов мы вернулись обратно на Корусант. Все инфоканалы галактики разрывались. Впервые за 1000 лет галактика вступила в масштабную войну. И развязали ее джедаи, хранители мира. Каких только предположений не строили репортеры ради рейтингов. Тем временем Сенату были предоставлены доказательства планируемой агрессии со стороны КНС. И как раз в то время несколько известных компаний опубликовали нашу версию событий, а также иск ко всем компаниям с совершенно сумасшедшими цифрами в качестве неустойки. Каждый должен платить за свои поступки, притом сам. Редакторы хотели высоких рейтингов, так они их получили. Отдельной головной болью были слушания в Сенате. Слово дается магистру джедаю Мейсу Винду, командующему операцией по атаке на Дженезис. Сенаторы начали кричать, когда я встал. Какие выкрики только не были слышны. «Предатели!» — кричали одни. «Ублюдки!» — кричали вторые. «Палачи!» Честно, было очень неприятно. Так хорошо, что воюю не ради них. Хотя очень много разумных тихо себе молчало. Самые умные, наверное. Тишина. С помощью интеркома добивался молчания массами, да. Произошло это спустя минут 5 усиленного ора различных сенаторов. Я же, как будто ничего и не было, с абсолютно непроницаемым лицом начал доклад. Некоторое время назад разведке Ордена удалось получить информацию о сепаратистской армии дроидов, точнее, об их возможностях. Принято было решение разведать более подробно, ведь начала формироваться сила в галактике, которая будет глуха к дипломатии, только по одной причине. У них есть армия, а у нас нет. Кроме этого, удалось получить данные про то, что КНС планирует военную атаку на республику. Высший совет Ордена отправил на эту миссию Оби-Вана Кеноби. Именно этому джедаю удалось добыть очень важные сведения. Я спокойно включил запись разговора высших чинов-сепаратистов. Чувствую, эта запись станет хитом. Плюс, сенаторы опять устроили кавардак. О, сила! Как же заставить этих сенаторов работать? Да мне кажется, настоящей работой здесь занимается от силы процентов 5-6, а остальные только и делают, что орут. Сенатора даже как обычного разумного арестовать нельзя. Мало того, что у него неприкосновенность, так еще посягательство на политика всегда имело многосторонней сложности. Даже если у меня будет полный пакет документов и доказательств, то не факт, что его посадят. Адвокат может на суде начать вообще фантастику и фэнтези сочинять. Ведь кто знает, какие уникальные технологии есть в галактике. Проще убить сенатора, чем его осудить. Ведь начнутся еще сложности, у каждого политика высокого ранга есть свои союзники, которые не преминут поднять вой, что на самом деле это политические разборки, а их друга подставили. Такая это грязь, демократия, чтоб ее, может, начать убивать сенаторов. Когда же все наорались так, что некоторые охрипли, начал свою речь канцлер. Мы благодарим Орден Джедаев за верное служение республике. Также Сенат приказывает вам, согласно договору между Республикой и Орденом Джедаев, возглавить Великую Армию Республики в качестве ее генералов. Да, знаете, очень не понравилась мне постановка вопроса, обычно в политике используются другие слова, но уж точно не приказываем. Мы выполним ваш приказ, с небольшой улыбкой сказал я. Видимо, Сенат уже проголосовал по этому поводу, и договор вновь обновлен, а там очень много было. Фактически, этот договор был заключен в те времена, когда джедаи и были правительством. То есть если этот договор обновлен, то джедаям предоставляются очень широкие полномочия. Да и деньги из бюджета республики будут не лишними. Вот эти деньги я не позволю украсть никому. На гильотину отправятся как миленькие. Ну, а если не получится официально, то теням тоже работа будет. Заседание продолжалось еще очень долго. За это время правительство галактики успело еще два раза подраться. Некоторое время спустя. Зал совета. Итак, братья и сестры, республика и орден вновь в состоянии войны, начал я. Просто так получилось, что я стоял у истоков всего о том, что буду говорить. Вот мне и докладывать. Но мы не беззащитны. Сайфодиас вместе с группой единомышленников из служб безопасности создал для республики армию и флот. Теперь мы должны увековечить их память и победить, как и было всегда. Кажется, хорошая легенда получилась, сказал немного правды, но под другим углом. Ведь Сайфодиас и Хива Дамаск использовали очень много связей в разведке и контрразведке республики. На нее можно, конечно, много чего говорить, но если была команда ФАС, некоторые разумные способны перевернуть горы. Ведь Камина, Ротан прикрыли по максимуму. Их координаты отсутствовали в навигационных компьютерах практически всех крупных картографических компаний, а каминоанцы практически не брали заказы со стороны, сконцентрировавшись на одном проекте. «Какими ресурсами для войны мы обладаем?» – спросил Пло Кун. «115 миллионов клонов, на подходе еще 576, правда, пополнение придется докупать Сенату. Кроме этого, у нас в расположении находится 10 тысяч кораблей класса «Аккламатор». Сенат сделал заказ еще на 30 тысяч. Также многие региональные правители передали в наше пользование части своих наземных и космических сил. Общее количество подсчитывается, каждую минуту приходят все новые заявки. То есть под нашим командованием окажется миллиардная армия и очень крупный флот. Сможем ли справиться мы? Спросил Мунди. Мы ведь не воины, мало кто из нас может претендовать на звание генералов. Вместо меня ответил Аппа Ранцизис, наш главный тактик и стратег. Ты прав, друг мой, но ведь опыт в настоящей войне есть только у малого количества разумных. И все равно это не то, что надо нам. Благодаря силе джедаи смогут стать средними командирами, если еще включим мозги, то выше средних. Да, насчет мозгов. Я предлагаю провести тестирование ордена по тестам военных академий республики и найти самых талантливых, которых можно поставить на генеральские должности. Ты же понимаешь, Мейс, что мы не тянем на генералов. Ты по тем тестам, что давал мне, можешь командовать батальоном. Я тоже. Самые выдающиеся результаты получил только Аппа. Он из нас единственный настоящий генерал, быстро выговорил Пло Кун. Ты прав, только кого еще поставить на командные должности? Может, тех штабных крыс из корпуса юстиции, они же поведут на убой своих солдат. Также стоит сказать, что причины нашего назначения имеют политическую подоплеку. Мы – нейтральный вариант для всех. Ни один сенатор не проголосует за передачу армии опытным командирам, которые являются гражданами страны его политического оппонента. А так мы можем законным способом назначать таких разумных нашими офицерами. Только стоит прислушиваться к мнению офицеров, а то гордыня ведет к самому краткому пути для перехода в силу множества хороших парней, отвечаю я. Это в целом хорошая идея, но у меня вопрос по другому поводу. Если у нас есть армия клонов, так зачем создавать личную армию ордена? Спросила Адигалия. Мы с Йодой переглянулись. Ученик мой бывший сказал Обивану, что владыка Сидиус контролирует сенат. Думаем мы с Мисом, что правдой это было. Дуку вместе с ним могли войну эту запланировать для уничтожения нас, устало сказал гранд-магистр. Стоит также сказать, что это информация высшего уровня секретности. Не распространяйтесь об этом, добавил я. Йода чуть пожевал губы. Угрозой может стать армия, которой мы командуем. Свою создать должны мы, на случай всякий. Армия клонов подчиняется сенату, а он ситху. Значит, выхода нет, спросил Соситин. Нет, сказал я, хотя может быть много вариантов, но мне самому нужна эта война. Для реформации ордена, для создания армии республики такой мощи, что от икоты зайдутся все элитные подразделения империи ситхов Вишейта. Всегда для государства такого масштаба будет угроза, и должны быть подразделения, способные решить любую проблему. Неважно, новые ситхи, вонги, толпы безумных дроидов. Проблема должна быть решена. И этому я посвящу свою жизнь. Ладно, об этом можно говорить очень долго. Поэтому давайте перейдем ближе к сути вопроса с армией. Аналитическая группа, которую возглавляли я, магистр Кун, мастер Кота и магистр Ранцизис, разработали проект формирования Великой Армии Республики. Планируется разделить наши военные ресурсы на 20 секторальных армий. Каждая будет отвечать за свою территорию. В каждой из них будет состоять по 5 миллионов солдат-клонов, а также 10 флотов. Но это идеальный вариант. Мы все понимаем, что некоторые подразделения будут находиться в прямом соприкосновении с врагом и им понадобится гораздо больше ресурсов, чем прежним. Двумя секторальными армиями командует высший генерал Джедай. Члены совета с интересом слушали меня, попутно смотря на датапады, где мы четко расписали структуру ВАР, а также вертикаль власти относительно других подразделений. Далее идет системная армия, что является, по сути, мобильной тактической группой сектора, которая может выполнять широкий спектр задач. Но основная задача будет в прорыве обороны врага и десанте. Состоять будет из эскадры в 72 вымпела и 150 тысяч клонов. Армия систем находится под командованием старшего генерала Джедая. Состоит она из 4 корпусов по 36 тысяч солдат, командуют ими генералы Джедаи. Впрочем, как и легионами, из которых состоят корпуса. Подробнее все расписано в наших докладных записках. Да, магистрам придется долго читать, написали мы там много чего. Но и главное, наконец-то часть секторов избавится от всякой швали. Ведь военные будут иметь уникальное право задерживать любой подозрительный корабль и если обнаружат пирата, работорговца, наркоторговца, то могут его расстрелять без суда и следствия. Хоть как-то очищу галактику от швали, хотя вой будет идти не просто жуткий, а в самом мрачном понимании этого слова. Ведь любая частная фармакологическая компания может промышлять как легальным бизнесом, так и наркоторговлей. Все из-за физиологических различий. Наркотик для одной расы может быть лекарством от насморка для другой. Вот такая сложная юриспруденция в ДДГ. Хорошо, что такого геморроя на пиратство нет. Также отдельным файлом идут мои рекомендации для комплектации штатов подразделений. Если посмотреть на тот устав, что написали мандаларские наемники для клонов, то можно повеситься. Никто не спорит, они отличные индивидуальные бойцы, также специализируются на действиях в составе максимум до роты. А дальше идет своя специфика. Например, взаимодействие отдельных подразделений с другими родами войск, такими как артиллерия, бомбардировочная авиация или истребительная. Я прочитал устав клонов. Он неплох, просто не полон. Поэтому вношу предложение написать расширенную версию с помощью военных специалистов региональных правительств, имеющих большой опыт наземной войны. Да, капитально я людей загрузил. Кто командовать армией ордена будет? Не можешь, Мейс, ты себя клонировать и клона своего на все должности поставить, пошутил Йода. Тем самым разрядил ту обстановку канцеляризма, которую нагнал я. Честно, сам не ожидал. Эту привычку перенял у барракуды. Он говорил: учить, лечить и убивать должны профессионалы высшего класса. Только таких всегда было мало. Предлагаю кандидатуру Рама Коты, он прекрасный командир. Хорошо, я сам склоняюсь к его кандидатуре. Мейс, вступила в разговор доселе молчавшая Шакти. Думаю, правильнее будет поручить вам первую и вторую секторальные армии. Эти армии находятся в нашем глубоком тылу. Вы сможете оперативно усиливать остальные армии. Это позволит сформировать самые боеспособные части в тылу, постоянно обкатывая их в боях. Плюс, солдаты смогут часто проходить ротацию. Я, конечно, понимаю, что клоны созданы для войны и вся их психика заточена на это. Но они тоже люди и им потребуется отдых. Вы, один из наших самых боеспособных командиров, что вы и доказали на Джанезисе. Я дернул щекой от похвалы Тагруты. Самый боеспособный генерал, вчерашний пиджак кому расскажи, не поверит, или покрутит пальцем у виска. Но у меня, как всегда, есть два пути, стать таким генералом или умереть. Если второе будет угодно судьбе, то я приму этот выбор. Хорошо, Ти, что планируешь делать с Винтериусом Славеей? Спросил Винпиил. Он ведь командующий флотом ордена. Как я понял, ты планировал поставить его заместителем над своим флотом. Что делать? Ведь себя он тоже клонировать не сможет. Выбью для него звание обер-адмирала и поставлю командовать флотом первой и второй секторальных армий, в том числе и над флотом ордена. Разумно будет ли такое распределение? Ведь по одной из веток власти Славия может приказывать мафам. Даже в каком-то смысле они его подчиненные. Когда же сам обер-адмирал является подчиненным ветке власти ордена и подчиняется старшему генералу? Лучше создать такую путаницу, чем делать все красиво и разбрасываться кадрами. «Прав ты, Мейс», — сказал Йода. «Скорее организуй то, что в твоем докладе написано. Ответственен ты за защиту Корусанта и основных центральных миров. Это касается и остальных генералов высших. Должны мы построить мощную оборону и атаковать сепаратистов миры, дабы положить мятежу конец». Гранд-магистр преобразился, видимо, он принял какое-то решение. Передо мной сидел теперь не просто воин и глава ордена, а лидер, за которым пойдут в ад и принесут голову черта. 900-летнего магистра обучали последние представители боевого ордена, которые помнили войну с Кааном. И он теперь должно вспомнить. Да, главнокомандующий. Я стоял и смотрел на тренирующуюся девочку Тагруту и думал, не становлюсь ли я чудовищем, действительно ли цель оправдывает средства. Смогу ли я отправить фактически детей в бой? На смерть. Винду смог, хотя всегда говорил, что падаванами должны становиться лет так в 18. Чернокожий магистр больше скорбел, когда умирал кто-то из них. Мейс знал всех юнлингов по именам. Теперь я понимаю его. Жизнь после Джанезиса превратилась для него в ад, который он создал сам. Быть повинным в смерти 178 братьев и сестер. Страшно это. Пока я раздумывал, ко мне тихо подошел Йода и тоже начал наблюдать за Асокой Тана. Она, верная своему бунтарскому духу, фехтовала обратным хватом. Но моя челюсть подумала столкнуться с полом, когда она начала использовать грубые подделки под приемы Джуя. Именно что грубые, техника не идеальна. Плюс, использует их не в нужный момент. Асока ломает рисунок боя в угоду эффектному финту. Вот почему большинство джедаев использует только один стиль боя во время схватки. Ведь все семь стилей разные и требуют разного настроя. А не поломав рисунка боя, скомбинировать их все – очень сложная задача. Такое могут проделать только некоторые мастера меча. Такие как Йода, Сидиус, Винду, Дралика и еще парочка. Тяжело мне отправлять детей на войну. чтоб они сражались за эту сраную республику, которая даже не достойна этого», — тихо озвучил я свое мнение. «Кстати, Винду думал точно так же, но верно исполнял присягу». Йода вздохнул. «Ему тоже было тяжело. В тепличных условиях вырастают действительно красивые цветы, но только дикие выживают в любых условиях. Ордена будущие они. Сам ты начал реформацию джедаев тех, что были до Русвана. Чтоб руда стала сталью, переродиться должна она. Цена велика, но если платить не готов ее, зачем было начинать? Я понял, что старый джедай прав. Если у меня ничего не получится, то как раз джедаи, воспитанные в горниле войны, смогут стереть в порошок Хаттову империю Сидиуса вместе с ее непобедимыми войсками, звездами смерти и же с ними. Главное было обеспечить вариант отступления таких людей. В ученицы не хочешь ее взять?» — спросил главком. «Не знаю. Сомневаюсь я очень», — с необычным спокойствием в голосе сказал я. «Асока слишком импульсивна, может увлечься боем и не подчиниться приказам. Но я верю, что она станет достойным джедаем. Хе-хе. Не учитель еще, а уже веришь в силы Падавана», — усмехнулся Йода. «Талантлива она, превзойти в силе может и тебя, и меня. Но талант ее в правильное русло направить надо. Падаванам Скайя Кираса временем сделать хотел Асоку. Они смогли бы компенсировать друг друга. Но вижу, что полностью талант ее развить сможешь только ты. Еще и я, но ведь побыть мне начальником злобным надо. Головную боль вешать не на себя, а на подчиненных. Хаем», — я задумался, и, как назло, вспомнилась фраза из фильма. «Делай или не делай, не пытайся». Да и Барракуда много об этом говорил: «Если сомневаешься, то заранее обрекаешь себя на поражение». Я тяжело вздохнул и пошел в направлении Юнлинга. Дралик, кстати, заметил мои поползновения и ухмыльнулся. Я же тем временем тихим шагом приблизился к Юнлингу, отрабатывающему ката. Попутно скрылся в силе и положил Тагруте руку на плечо. «А-а-а-а!» — отпрыгнула она от меня метров на пять. «Честно, понимаю ее, сам испытывал на себе этот прием. Правда, тогда я врезался в стенку, а Барракуда очень долго ржал». «Магистр Винду», — удивленно уставилась Асока на меня. «Юнлинг Тана, отныне ты мой падаван. Асока Тана». Асока спокойно тренировалась себе в залах для тренировок под присмотром тролля, а именно так ученики звали своего наставника, сына Дралига. Хотя на душе было нехорошо. Почему ее никто не берет в ученики? Многих друзей по клану взяли, а ее нет. Но может, представится шанс. Сегодня вернулись джедаи, которые были на спасательной миссии. Хотя, как показывает по инофору, то была спланированная операция по атаке на миры сепаратистов. Но она не знала, чему верить. По храму гуляли разные слухи. Многие уважаемые мастера обвинили орден в измене своим принципам и в том, что те продались сенату, а также развязали войну. Те же, кто побывал на Джанезисе, хранили молчание. Может, кто-то из них возьмет ее в падаваны. Вот было б круто сражаться вместе с ними, столько приключений. Тогда бы она показала всем, что достойна, чтоб ее обучали. Ведь она превосходит многих, вот даже меч собственноручно собрала. Да и техники различные знает. Но если никто ее не выберет, то придется идти к неудачникам в агрокорпус или в один из корпусов обслуживания. Травки выращивать или дроидов чинить. Нет, это несправедливо. Пусть этим кто-то другой занимается, а она хочет сражаться. Так продолжалось довольно долго, пока в дверях зала не показались магистры Йода и Винду. Двое самых уважаемых магистров, а один из них и возглавлял атаку на Джанезис. О подвигах этих джедаев рассказывают почти во всем храме. Иногда самих спрашивают, но почему-то никто из старших не рассказывает об этом. Странные, ведь что плохого, когда все знают о твоей работе? Тут она почувствовала, как чья-то рука легла ей на плечо. Асока очень испугалась, ведь она не услышала и не почувствовала, как кто-то приблизился. Затем следующие несколько минут она провела как в тумане. Она стала падаваном магистра Винду. Он оценил ее, и теперь она, его ученик. Идя с Асокой по коридорам храма, магистр Винду начал говорить: «Республика в моем лице объявила войну Конфедерации независимых систем. Джедаи теперь являются генералами армии», — с очень печальным лицом сказал он. «Я буду командовать первой и второй секторальной армией, ты тоже будешь выполнять подобные функции, но с меньшими подразделениями. А дабы эффективно командовать солдатами, ты должна учиться. И вообще, Учись каждую минуту жизни. Победа, поражение, трудность – все это уроки жизни. И она примет у тебя экзамен, Асака. Ей стало не по себе. Какой экзамен? Насколько долго проживешь ты и люди, которыми ты командуешь? Я знаю, что ты слишком импульсивна, тебе стоит избавиться от этой черты характера. В чем я, как твой учитель, тебе помогу? Тут Асака пересилила себя и смогла нагло спросить, а что плохого в моей импульсивности? А сама подумала, ой, что сейчас начнется использование эмоций в бою, это же путь ситхов. Магистр же Винду остановился и посмотрел на нее полностью безразличным взглядом так, что стало жутко. Он смотрел и как бы размышлял, каким именно способом убить взорвавшегося Юнлинга. Не удержавши свои чувства, ты пойдешь в бой, не продумав план наступления. Ты, может быть, добежишь благодаря своим способностям джедая. А сотни солдат? Нет. Вот какова цена.